Великая русская литература вымощена сломанными жизнями несчастных российских литераторов, спившихся, свихнувшихся, посаженных, замученных, застреленных, умерших в нищете, сгоревших от чахотки, отравленных, как Горький. 13 января 1937 года государство, так и не простившее юному романтику лозунга «Долой Сталина», обратит на него свои совиные очи. Арест за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Опять бутырки. Теперь уже ОСО, особое совещание, осуждает его на 15 лет с использованием на тяжелых работах. И вот теперь он попадает в Магадан. Колыма, Колыма, странная планета, 12 месяцев зима, а остальное лето. Он не вернется. Через много-много лет вернется затравленный волк, не потерявший доброты, что уже чудо, но потерявший всякое доверие к миру. Профи, матерый зэк, оставшийся человеком в аду, но научившийся тому, что человек знать и уметь не должен. Райская птица Осип Мандельштам не мог выжить там. Великий поэт погиб очень быстро. Шаламов выжил, но так и не освободился. Снятые с ватника номера остались у него в душе. Тогда как Солженицын сумел оправиться, мало сидел и не на Колыме, и парил, как гордый буревестник, над седой от былых бурь равниной застоя. Шаламова страшно покалечила, переломала. Мясорубка-с! И Бог ему не помог. Он не верил в Бога, как Александр Исаевич. Он попал в ужасные золотые забои. Он видел трупы в снегу. Он доходил. Он страшно голодал. Голгофа не кончалась, смерть не пришла. А в мае 1943-го такие же голодные доходяги донесли на него. Он хвалил великого Бунина, антисоветчика для закованного в сталинские оковы СССР. Вот вам и антисоветские высказывания. 22 июня 1943 года зэка снова судят в поселке Ягодное. АСА, антисоветская агитация, 10 лет. В том мире, в котором он оказался, свободными были только облака. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Александр Галич. Осенью 1945 года он пытался бежать. Бежать было некуда, с Колымы не убегали. А на штрафных приисках умирали быстро. Особенно несчастны Иваны Ивановичи, интеллигенты. Будущего писателя спасает врач Андрей Максимович Пантюхов. Он отправляет полумертвого Шаламова на курсы фельдшеров в лагерную больницу возле Магадана. Это было спасение. Это было посвящение в сан придурка. Это была еда. Это было тепло. Работа под крышей. Жизнь вдалеке от зверств, произвола, воров, нечеловеческого холода, непосильного труда, злобных надзирателей. Доктор спас для России Шаламова, чтобы она ужаснулась колымским рассказам. В 1951 году, в октябре, срок кончается, но надо зарабатывать деньги на дорогу, и он работает вольным фельдшером в ледяных якутских поселках 2 долгих года. Летом 1950 года Шаламов стал писать стихи. И вот теперь через посредников он сумел переслать их Пастернаку, покровителю и другу всех зэков-литераторов и их детей. «Кудрявый нянь, великий поэт с великим сердцем, Ася Цветаева, сама Марина, Мандельштам, его жена, Шаламов. Он помогал всем и деньгами тоже. Он угадал талант Шаламова. Они переписывались». В 1953 году, уже в ноябре, Варлам Тихонович возвращается в Москву. Его ждет самое страшное – предательство. Сначала Галина писала ему по 200 писем в год, слала посылки. Потом ее саму сослали в Чжэцзяо в том же 1937 году. Жена врага народа. Уехать удалось только в 1946. Дочь Елена писала в анкетах, что отец умер. Училась в институте, вступила в комсомол. Шаламов не имел права жить в Москве. Жена даже не дала ему переночевать. Боялась. Он уехал в Тверь, тогда Калинин. Опять переписка, опять страх жены. А он писал колымские рассказы, выполнял свое высшее предназначение. Галя хотела пожить для себя. Он ответил стихами. «Твоей и то не хватит силы, чтоб я забыл в конце концов глухие братские могилы моих нетленных мертвецов». В 1954 году он разведется с Галиной. Она не стала ни Натали, ни Трубецкой, ни Волконской, ни даже няней Арины Родионовной. Шаламов все делал с плеча, без компромиссов и полутонов. И вот 1956 год, реабилитация, Москва. Сгоряча он сошелся с Ольгой Сергеевной Неклюдовой. Они поженились. Ничего хорошего не вышло. Через 10 лет они развелись. «Знамя» публикует его стихи в 1957 году. Журнал «Москва» дает работу. Потом работу даст «Новый мир». В 1961 году выходит первая книга стихов «Огниво». В 1964-м – вторая «Шелест листьев». И все. Кран закрылся. Твардовский не смог протолкнуть хоть один из колымских рассказов. Это было слишком страшно. В 1958 году Шаламов тяжело заболел. Болезнь Меньера. Он еле выжил. Бог послал ему ангела-утешителя после развода с Неклюдовой, Ирину Сиротинскую, сотрудницу из Госархива литературы и искусства. У нее были 3 детей и муж, но она любила Шаламова как дочь. В конце концов, она осталась его последним другом, последней утешительницей. Ведь его любимую кошку-муху убили злые люди в 1965 году. Отняли последнее, Он жену меньше любил, чем эту кошку. Свои рассказы он считал пощечиной сталинизму,